И правильно, — подхватила Зина. И я так думаю. Тебе вообще надо, чтоб с квартирой, а как же? Я ж понимаю, у меня есть. Ты приоденься, сейчас у Наташки в ЦУМе польские костюмы завезли. Ну и билеты достань в театр или куда, чтобы культурно все. Ладно? Он закусил компотом, подъел ягоды со дна, потом спросил. «Блондинка? Кто? Ну, это невеста. А, ну ты посмотришь. Ишь, накушался?» Он стоял на углу, ждал. Не нервничал и не волновался, но все-таки интересно было. Тем более, кругом весна, свидание у метро, девочки всякие туда-сюда ходят и билеты спрашивают, нет ли лишнего. А у него лишнего нет. Три только. Он уже стал на часы поглядывать. Все-таки пора бы им появиться. И вдруг, надо же, Зинка шла одна, но японский бог, Зинка это или не Зинка? Она шла как пава, как кинозвезда. Замшевая юбочка и кофточка, черти какая, бельгийская или австралийская. И в такую обтяжку, что сейчас на груди лопнет, а в блестящих сапожках, летних, на люкс-платформе, глаза подведены при сумочке, в такой прическе от чародейки под натуральную блондинку, ну как с картинки. На нее полулица оглядывается. А она идет, никуда не смотрит. На Митю смотрит и глазами спрашивает, ну как? Годится? Концертный зал был забит до отказа, даже в проходах стояли. На сцене оркестр весь в черных фраках, а скрипачи с белыми кружевными воротничками настраивали инструменты. И все тут серьезные, как в церкви, и зрители, и музыканты. У Мити и Зины роскошные места, первый ряд — амфитеатр. Они прошли на свои места, сели, стали мороженое докушивать. И весь зал, как и музыканты, тоже настраивался, откашливался, оседал. Наконец вышла конферансье. Высокие каблучки простучали к микрофону. «Начинаем концерт классической музыки!» Голос был так высок, что хотелось выпрямить позвоночник. «Дебюсси! Полуденный отдых Фавна!» Последние слова утонули в шуме аплодисментов. «Чей отдых?» — наклонился к Мите молоденький лейтенант из верхнего ряда. «Павла какого-то», — объяснил Гурьянов и стал сверху свысока разглядывать музыкантов, чего они сейчас им сыграют. Через несколько минут стало ясно, что этот Павел, наверное, крепко пообедал жирной бараниной, иначе зачем бы его... так в сон клонило. Этот Павел жил, конечно, красивой жизнью. Он лежал себе после обеда в гамаке, окруженный своим барским садом, и тихо зевал, слушая, как журчит фонтанчик возле цветочной клумбы. И чем-то этот Павел был похож на Митю Гурьянова.